А в подвале я из него вытряхну все. Явки и пароли. Нечего терять время. Поехали. То, что они обсуждали при Ярославе свои планы, было плохим предзнаменованием. Как минимум, на волю не отпустят. Доверенный раздумывал. Бычья шея наливалась кровью. — Ладно, поехали, — согласился наконец. — И сразу отправляйся с ребятами в скит. Присмотри, чтобы девочки не разбежались. Лучше запри в сарае, а я вертолет пришлю, как вернется. — Что? Ярослава будто током пробила. — Причем здесь женщины? Что вы собираетесь делать? Не смейте их трогать, вы слышите, что сказал? — Ты думал, только своей головой рискуешь? — мерзко ухмыльнулся водитель. — Каскадер, мать твою, дипломат! Пропускная система дворянского гнезда напоминала какое-нибудь режимное предприятие. Телекамера, сигнализация, переговорное устройство и ворота, управляемые с пульта. Они раскрылись на мгновение. Машина на большой скорости, словно патрон в патронник, залетела на территорию, обогнула дом с тыла и остановилась у черного хода. И тут же возле нее оказались двое в борцовских маечках. То ли швейцары, то ли внутренняя охрана. Накачанные мышцы, непроницаемые лица. Они подхватили Ярослава под локотки и бережно повели по ступеням вниз. Все здесь работало как единый механизм. Подвал старинного дворянского особняка оказался таким же высоким, сухим и довольно чистым, если не считать стройматериалов, сложенных вдоль стен. Ярослава провели сквозь несколько дверей и поместили за решетчатую, очень похожую на церковную. Под самым потолком узкое оконце с остальными прутьями. В углу дощатые нары с матрасом и ватным одеялом. На кирпичном основании алюминиевый бачок с водой и прикованный на цепь кружкой. Настоящая тюремная камера, должно быть и в прошлом, используемая для таких же целей. Говорят, один из князей Захарьиных был человеком жестким и в воспитательных целях сажал своих провинившихся крепостных в темную. Уж не в эту ли? Один из стриженных принес спортивный костюм, бросил на топчан, приказал переодеться. Здесь и форма была тюремная, как полагается. Ярослав снял остатки своей одежды, бросил ее на пол, предварительно вынув из кармана маечку Юлии, упакованную в пластиковый пакет. Охранник протянул руку. — Дай сюда. — Это обыкновенная майка, — воспротивился он. — Тут ничего нет. Без слов вдвоем они прижали его к стене, выкрутили, вырвали пакет, насильно содрали часы. — Одевайся. Осмотрим твое тряпье, все вернем. Забрали одежду, заперли камеру и удалились. Ярослав подтянул к себе спортивный костюм и, стоя раздетым среди каменных стен, почувствовал себя беззащитным. Похолодело в душе, опустились руки. Хотел получить в рабство и посадить на цепь горячего бородатого поджигателя, но попался сам. Он стиснул зубы и стал одеваться. Было ясно, что из этого сводчатого склепа не вырваться. Однако у Ярослава включился и заработал комплекс узника. Изучить камеру на предмет, нельзя ли уйти отсюда. Обследовал дверь, кирпичные и побеленные стены, окошко, врезанное в свод глубоким и светлым гротом, ни щелки. И ничего тут нельзя расшатать, разломать без инструментов. Напился воды и лег на топчан. И по-прежнему сильнее, чем ссадины, зажгла мысль о женщинах, оставленных в скиту. Они ничего не знают о людях, населяющих дворянское гнездо. Их очень просто обмануть, показав какие-нибудь обгорелые останки. И они разъедут. А если заупрямиться, что-то заподозрят, в этих подвалах и для них хватит места. На свободе никого не оставят. свет из оконца под окном.